Это повод испоганить себе жизнь. Просто мне нужно столько бабок, чтобы с годик удержаться на плаву, но сохранить себя как личность. Поэтому я всеми силами избегаю работы, которая с полным правом считается интересной. Я хочу, чтобы меня не трогали. Мне нужна какая-нибудь старая здоровенная корпорация, которая в столетней спячке заколачивает деньги такая, где всякое дело поручают 8 сотрудникам, поскольку знают, что ни один из них палец о палец не ударит, чтобы его выполнить. Я хочу такую работу, где смогу сказать: вот вам на столько-то часов в день я и моя милая улыбка образованного мальчика в обмен на такую-то сумму долларов. А в остальном мы друг друга не трогаем. Усек картину. «Пожалуй, да», — ответил философ. «Пошли в контору». Нацепив очки, Сэм пролистал картотеку и составил перечень компаний, более-менее соответствующих выдвинутым требованиям. Мощный производитель изделий из меди и бронзы, огромное предприятие коммунального хозяйства, гигантская фирма-изготовитель всевозможных бумажных мешков. Когда к списку прибавилось устрашающее название счетной машины «Нокс», Фрэнк подумал, что это какая-то ошибка. «Погоди, не может быть». Он вкратце поведал о ступенях отцовой карьеры, и в ответ философ весело хмыкнул. «Ты увидишь, что с тех пор кое-что изменилось», — сказал он. «Не забывай. Тогда была депрессия, и твоего старика мотала по городам и весям, а ты будешь протирать штаны в головной конторе. Это именно то место, которое тебе нужно. Я знаю, тамошние парни оторвут задницу от стула лишь для того, чтобы принять чек с жалованием. Думаю, на собеседовании стоит упомянуть про твоего папашу, может быть, полезным». Когда Фрэнк вошел в тень Нокс-билдинга, в памяти его толпились призраки первого визита. «Дай-ка руку, здесь плохой переход». Но он решил, что будет забавнее не упоминать об отце. В тот же день он получил работу на 15-м этаже в конторе под названием «Отдел стимулирования сбыта». «Сбыта чего?» — спросила Эйприл. «Как это стимулирование? Я не понимаю. Что ты должен делать?» «Да кто его знает? Мне полчаса объясняли, но я ни черта не понял. Думаю, они сами не понимают. Нет, все-таки смешно, правда? Счетные машины Нокс. Интересно, что скажет папаня. Особенно, когда узнает, что о нем я смолчал». Все началось как бы в шутку. Возможно, другие ничего забавного в том не видели, но Фрэнка переполняла тайная, терпкая радость. Когда, лениво исполняя свои обязанности, он расхаживал по отделу в той манере, которая вскоре стала, если не родной, то привычной, которую жена считала ужасно сексуальной. Медлительная кошачья походка, сочетающая в себе пружинистость и горделивое презрение к спешке и суете. Лучшая часть шутки ежедневно приходилась на 5 часов пополудни. Выйдя из лифта в наглухо застегнутом пальто, Фрэнк одаривал коллег прощальными улыбками и кивками, после чего 2 автобусами добирался на Беттюн-стрит, где по 2 пролетам крутой скрипучей лестницы взлетал к двери, которую бесчетные слои грязновато-белой пузырчатой краски делали похожей на поганку, и входил в большую чистую комнату с легким запахом табака, воска, мандариновых шкурок и одеколона. Там его ждала очаровательная встрепанная девушка, не похожая на жену служащего фирмы Нокс, в той же степени, в какой квартира не походила на подобающее ему жилье. Аперитив они заменяли любовью на кровати или полу, иногда продолжавшийся до 10 вечера, а потом тихими улицами отправлялись куда-нибудь поужинать. И тогда казалось, что Нокс-билдинг находится за 1000 миль. К концу 1 года шутка приелась, а неспособность других разглядеть ее юмор стала угнетать. «О, так значит, здесь работал ваш отец», — говорили они, и взгляд их приобретал выражение, которое обычно приберегают для серьезных, послушных и неактивных юношей. Вскоре, по истечении 2 года, когда отец с матерью умерли, Фрэнк оставил попытки что-либо объяснить и сосредоточился на другой забавной стороне службы, абсурдном несходстве идеалов своих и компаний, пропасти между тем, сколько сил он должен был отдавать делу и сколько реально отдавал. Прелесть нашей конторы в том, что с 9 утра и до конца рабочего дня можно держать мозги выключенными, и никто этого не заметит. Однако в последнее время, особенно после переезда в провинцию, Фрэнк стал избегать разговоров о службе вообще, и на вопрос, чем он зарабатывает на жизнь, отвечал: «Да так, в сущности, ничем, работа тягомотина из тягомотин». В утро понедельника, после кончины лауреатов, он вошел в Нокс-билдинг точно робот. Витрины блистали новой экспозицией. Яркие, модно худые картонные девушки, улыбаясь, карандашками показывали на фирменные плакаты, где перечислялись достоинства продукции: быстрота, точность, контроль. А чуть глубже, на ковровой шире пола, были щедро представлены ее образцы. Некоторые